отец, с которым я все больше отождествлял себя, был нервный, робкий, честный человек, со старомодными взглядами, начисто лишенный тщеславия в его наиболее вульгарных формах. Он избегал пререканий с матерью, но с очевидным неодобрением относился к ее суетности и презирал подмостки света, на которые они с Присциллой так упорно старались пробиться. Нелюбовь к этим подмосткам усложнялась у него чувством собственной неполноценности. Он боялся сделать какую-нибудь унизительную оплошность, разоблачающий недостаток его образования, например, неправильно произнести известное имя. С возрастом я стал разделять и его нелюбовь, и его страхи. Я, может быть, отчасти потому так страстно стремился к образованию, что видел, как от его недостатка страдал мой отец. За свою заблудшую мать я чувствовал боль и стыд, которые не уменьшали, но сопровождали мою любовь. Я смертельно боялся, как бы кто-нибудь не счел ее нелепой или жалкой, не увидел в ней взорвавшуюся мещанку. А позднее, когда она умерла, почти все эти чувства я перенес на Присциллу. Разумеется, я не любил Присциллу так, как любил мать, но я отождествлял себя с нею и был раним через нее. Я часто стыдился ее. В сущности, брак ее был не таким уж неудачным. Как я уже говорил, Роджер мне не нравился. Помимо всего прочего, я не мог ему простить унижение отца тогда в связи с Присциллиной операцией. Только с годами я стал ощущать какую-то надежную обыкновенность во всей атмосфере их Бристольского дома, с этим дорогим кухонным оборудованием, с безобразными современными ножами и вилками и шкафчиком-баром в углу гостиной. Даже самые дурацкие современные затеи могут обладать успокоительным простодушием, могут служить якорем спасения, а не жалкая замена искусства, мысли и святости. Но все-таки замена, и потому, может быть, в них есть что-то святое. Домовитость, наверное, была спасением для моей сестры, спасением для многих женщин. Но теперь ни о домовитости, ни об отваге речи не было. Присцилла после долгих разговоров сумела более или менее убедить меня, что она действительно решилась оставить мужа, что она уже ушла от него. Горе ее приняло навязчивую форму. Ах, как глупо! Как глупо, что я оставила свои украшения! Без конца повторяла и повторяла она. Это было на завтра, после истории со снотворными таблетками. Ее увезли на скорой помощи в больницу, и в тот же вечер выпустили. Она снова оказалась у меня в квартире и поспешила лечь в мою постель. Там она находилась и теперь, на следующий день в половине 11 утра. Ярко светило солнце. Башня почтамта блестела новыми металлическими частями. Накануне мне, конечно, не удалось разыскать Арнольда с Кристиан. Поиски, как замечено психологами, представляют собой весьма своеобразный феномен. Весь мир вдруг оказывается как бы единым пьедесталом, на который возводится зловещее отсутствие разыскиваемого. Знакомые окрестные улицы отныне и навсегда неотвязно наполнялись призраками этой пары, убегающей, смеющейся, дразнящей, невыносимо реальной и, однако, невидимый. Другие пары принимали их обличье и наводили на ложный след –